Глава 37. Маргарита остановилась перед широкой каменной лестницей. Один из ее конвоиров галантно склонил голову и широким жестом руки пригласил пройти на террасу. Баранцова, внутренне негодуя, принялась подниматься по широким каменным ступенькам. Надо признаться, вид отсюда открывался отменный. Внизу блестело озеро. Светлый, почти белоснежный дом утопал в зелени, окруженный старинным парком. При других обстоятельствах она пришла бы в восторг, пригласи ее сюда хозяин дома. Сейчас Маргарите хотелось, чтобы тут все лебедой поросло. Незнакомец, который беседовал с ней в аптеке, поднялся и также вежливо попросил следовать за ним. Он распахнул двустворчатые двери, ведущие с террасы в дом, и Маргарита покорно прошла в комнату. Помещение оказалось большой и светлой гостиной. Разглядывать интерьер Воронцова не собиралась и просто шла, соображая, как быть дальше. Девушка пыталась вглядеться в лица окружавших ее людей, заглянуть им в глаза, но ничего сверхъестественного Маргарита не замечала. Никаких светящихся глаз, рогов или копыт. Они были людьми? Или это какие-то неизвестные ей существа, ловко маскирующиеся под них? Никто из присутствующих не причинил ей вреда ни словом, ни действием. Могла ли она испытать на них свои способности? Но одно дело чудовище, желавшее растерзать ее, а другое дело человек. Воронцова понятия не имела, как эта сила подействует на людей, да и себя в большей степени ощущала тем самым чудовищем. Маргарита приподняла руку за спиной мужчины, но тут же безвольно ее опустила. Нет, просто не могла сотворить с ним неизвестно что. Они прошли почти половину этого оказавшегося огромным здания. Когда пленницу пригласили пройти через очередные двери, сопровождающий человек не вошел за Маргаритой, только коротко пожелал удачи и покинул ее. Девушка прошла в центр круглого зала. Колонны поддерживали прозрачный стеклянный потолок, позволявший лучам солнца свободно литься им на головы. Им. Маргарита замерла, только теперь заметив появившегося с противоположной стороны человека. Казалось, белоснежный костюм светился. Стоило ему стать в самом центре зала. Воронцова усмехнулась. Кажется, этот человек и сам считал себя центром вселенной. Это читалось в каждом движении незнакомца. «Банально, но... добро пожаловать, Маргарита!» Мужчина улыбнулся, пройдясь вокруг гости. «Это зал посвящения. Мне показалось неплохое место для знакомства, учитывая вашу творческую натуру». Воронцова нахмурилась, глядя на незнакомца. «Натура, говоришь, творческая. Кто он такой?» «Мое имя Александр», будто читая ее мысли, представился мужчина. «Вы находитесь в моем доме, хотя он уже давно превратился в своеобразный офис». Маргарите было абсолютно все равно, как его звать. Пленница внимательно следила за его лицом, вглядываясь в глаза. «Вы это существо?» – подозрительно произнесла Воронцова. «Как тот полицейский». «Ваши слова оскорбительны», – возмутился Александр, но немедленно взял себя в руки. «Я человек. Самый, что ни на есть, обычный человек». Маргарита скептически поглядела на него, затем увидела стоявшего поодаль Константина. Он прислонился спиной к колонне и изучал их обоих своим спокойным взглядом. Удивление Воронцовой сменилось возмущением. «И вы с ними?» – ахнула девушка. «Этот вопрос до сих пор вызывает у меня сомнения», – проследил за ее взглядом Александр. «Так ты с нами, Константин? Против нас? Или на какой-то одному Богу известной стороне?» Опять эта улыбка. «С этим человеком невозможно работать, поверьте». «Что вам от меня нужно? Зачем я здесь? Я хочу вернуться к себе домой», – проговорила Маргарита тоном, который заставил хозяина дома удивиться. Гостья не была похожа на испуганного ребенка, да и наивной особой не казалась. Хозяин дома усмехнулся и потер в задумчивости свой подбородок. «Я хочу уйти», – теряя терпение, произнесла Воронцова. Ее руки снова стали приподниматься, на этот раз осознанно и целенаправленно, но без толку. Пленница недоуменно и растерянно поглядела на свои ладони. «Здесь не работает магия, колдовство и прочая сила», – снисходительно объяснил Александр. «Удивительное место, не правда ли? До сих пор не поняли, в чем его секрет». «Вы как эти... Люди Икс?» – мрачно поинтересовалась Маргарита. «Ловите тех, у кого есть какие-нибудь способности? Изучаете? Убиваете? Заставляете делать за вас грязные дела?» Александр рассмеялся. «Вы, я вижу, и понятия не имеете о том, что происходит вокруг вас. Живете в наивных фантазиях». Хозяин дома прошелся вокруг девушки и поджал тонкие губы, как только встретился взглядом с Константином. Молчаливый гость выглядел так, словно был доктором, изучающим хаотичное движение микробов. Посланнику не хватало только халата и микроскопа. Александр фыркнул. «Вас ведут, вынуждая следовать нужным путем. Вас направляют с самого рождения, а вы считаете все события ничем иным, как вашим самостоятельным выбором». Мужчина остановился, глядя на гостью. «Даже то, что вы здесь, не есть ваш выбор, Господи. Да это даже не мой выбор, дорогая Маргарита, все это игра. Паутина событий, затягивающаяся на вашей хрупкой шее. Позвольте мне разорвать ее, выявить паука, который своим ядом одурманивает всю округу. Я знаю, что ему нужно. Я заставлю мир увидеть это. Я докажу, что был прав». Маргарита отрицательно мотнула головой. Ее волосы свободно рассыпались, теряя свои последние заколки. Великолепная укладка растворилась, как дым, вместе со сказочным балом. «Все, что вы говорите, это ложь», – гневно ответила Маргарита. «Я знаю, это специально, чтобы запутать меня. Вам это и нужно». «Вы не слышите меня», – оборвал ее гневно Александр. «Вы тот самый паук, о котором говорите», – кинула ему в ответ Воронцова. «Люди, которых знаю я, не способны на подобные подлости». «Люди?» Александр снова обошел гостью вокруг, продолжая внимательно следить за выражением ее лица. «Они не люди. Отвратительное порождение Майтреи. Одно их существование оскверняет мир под этими небесами». «Да вы расист какой-то», – возмутилась Маргарита. «Вот гад! И какая разница, кто и где родился? Человеком нас делают поступки, а не география. Вот вы выкрали меня, удерживаете силой. Это милосердно? Этим вы можете гордиться? Эти поступки делают вас выше?» «Ради единой цели», – пробормотал Александр, но она перебила его. «Вот только не нужно петь про сопутствующие потери. Я в их число не собираюсь входить. И вашим великим целям я служить не собираюсь. Отпустите меня!» – закричала Маргарита, и эхо, несколько раз отражаясь в пустом зале, вторило ей. «Ваша сила опасна для людей!» – холодно и неожиданно спокойно ответил Александр гостье. «Вы должны понимать, что пока не овладеете ею должным образом, можете причинить вред себе и окружающим». «И что?» – зло отозвалась Маргарита. «В этих стенах вас обучат пользоваться ею». Неожиданно для себя самой Маргарита рассмеялась. Константин засверкал широкой улыбкой, продолжая подпирать колонну. «Обучат? У вас здесь целый университет прикладной магии?» Девушка принялась расхаживать вокруг побелевшего от негодования мужчины. «Я должна поинтересоваться уровнем ваших специалистов. Я, знаете ли, требовательный студент». Маргарита внезапно заметила оживленное движение за высокими окнами зала. Люди, которых Воронцова там увидела, к ее безмерному ужасу были вооружены. Складывалось впечатление, что отряд спецназа рассредоточился по территории парка. «Дипломы в руках наших специалистов, которые вы видите, удовлетворяют вашим требованиям, дорогая Маргарита?» Холодно поинтересовался Александр, довольный замешательством гостя и страхом, который он, наконец, увидел на ее лице. «Что происходит? Это полиция?» Маргарита возмущенно подошла к окну и прижалась к нему лбом и ладонями, пытаясь разглядеть происходящее. «Как я уже говорил вам ранее, вы лишь одно звено в цепи событий», — сказал хозяин дома. «Вы так боитесь меня?» — «Вы пригнали сюда целую армию!» Девушка оглянулась на Александра. «Вы трус!» Он не разозлился, а рассмеялся. «Вы льстите себе. Безусловно, сокрытое вас сокровище стоит целой армии, но сейчас вы просто смертная девочка, тешащая себя жалкой бравадой. Повторяю еще раз. Я знаю, что за вами стоит сила, измерить которую просто немыслимо. Зло, которое невозможно уничтожить, да, но возможно проявить его. Он явится за вами. Не могли события прошлой ночи быть случайными? Не верю». Александр подошел к окну, раздвигая занавески резким движением рук. «Монстр явит свою суть. Я докажу, что договор, которому тысячи лет не что иное, как жалкая попытка человечества склониться перед необъяснимой дьявольской стихией». «Вы совсем дурак?» Глухо пробормотала Воронцова и попятилась от этого странного человека. Но Александр ее не слышал. Взгляд мужчины горел неугасимым огнем. Он выпрямился, глядя куда-то вдаль или на небо. Маргарита не могла понять, отступая от него все дальше. Когда девушка наткнулась спиной на холодную колонну, она испуганно замерла и огляделась. Константин пропал. Паника охватила ее, но пленница велела себе дышать спокойнее. Был тот, кому сейчас приходилось гораздо труднее. Оставалось только надеяться, что Тамара уже справилась со своим зельем и помогла Дамиану одолеть жар. Маргарите нестерпимо захотелось оказаться рядом, и она метнула яростный взгляд на стоявшего к ней спиной Александра. Она снова подняла руку, напрягая пальцы до колик, но опустила ее, понимая, что была бессильна. «Он явится!» Александр приложил ладони к стеклу, глядя во двор. «И будет низвержен, как и сказано в Писании Ордена». Люди рассыпали какой-то белый порошок, выкладывая им знаки на земле, во дворе и в парке, там, где Маргарита могла их видеть. «Что это? Зачем это?» – одними губами прошептала девушка. Возле окна встали два человека в форме, и Воронцова смогла разглядеть их оружие. На вид самое обычное. Она была не сильна в этом. Руки мужчин, как и само оружие, были исписаны неизвестными Маргарите рунаскриптами, как будто она знала хоть какие-то из них. Пленница возмущенно сделала шаг к хозяину дома, но мужчина принялся что-то тихо бормотать, и она снова остановилась в центре зала. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было восстать против козней дьявольских!» – горячо шептал Александр. «И паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю святую». Внезапно увидев что-то, Александр умолк, сорвался с места и быстрым шагом покинул зал. «Дамиан!» Маргарита узнала бы этот силуэт из тысячи других. Она метнулась к окну, лихорадочно выискивая ручку или какой-нибудь замок, но его не было. Лефевр спокойно шел по аллее, похоже, не подозревая о грозившей ему опасности. «Дамиан!» Маргарита принялась колотить кулаками по стеклу, крича изо всех сил. Но, похоже, это не имело смысла. Он был увлечен совсем другим. Дамиан не мог не обратить внимания на тот факт, что ему попросту давали без помех пройти к самому сердцу резиденции Ордена. И не нужна была его сила, чтобы заметить вооруженных людей, занявших достаточно хорошие позиции. Оружие было нацелено на него. В этом сомнений тоже не было. Александр дал команду людям, и автоматная очередь взрыла землю у ног демона. «Стой, Александр! Это просто мальчик!» Раздался за спиной начальника голос Вероники. Женщина возмущенно потянула его за рукав, указывая на то, что ни одна ловушка не сработала. «Он человек!» – воскликнула служительница. Константин спустился с крыльца и встал рядом с ней. Вероника перевела на посланника взгляд, молчаливо требуя вступиться за незнакомого гостя. Ответить ему не пришлось. Полный ярости голос Дамиана прозвучал в тишине. «Где она?» Демон остановился в тени деревьев, глядя на человека в белом, стоящего во главе небольшой группы. Лефевр узнал и Константина. Он криво усмехнулся, неудивленный его присутствием на этом крыльце. «Кто?» – удивился Александр. «Я не собираюсь играть в твои игры», – выкрикнул молодой человек. Хозяин поместья был озадачен, растерян, оглушен. Что этот мальчишка делал здесь? Оказался перед ним по случайному совпадению? «Кто он?» – глухо пробормотал Александр. «Пришел за Амсиром? Почему? Как отыскал их, черт возьми? Он ожидал здесь увидеть совсем не этого жалкого человеческого сына». «Успокойтесь, юноша. Потрудитесь объяснить причину вашего вторжения», – грубо бросил ему служитель. «Отпустите ее. Я обещаю, что убью вас быстро», – мрачно произнес Дамиан, глядя на них из-под лобья. «Пришел с пустыми руками», – прошелся вдоль ступени Александр. «Явился в мой дом? Еще смеешь грозить расправой?» «Ты!» – голос Лефевра дрожал от переполнявшей его ярости. «Ты смеешь посягать на то, что мое по праву? Смеешь вставать у меня на пути?» Глаза его затлели, вспыхивая яркими сапфирами. Он сам изумился, чувствуя, каким жарким огнем сила наполняла его тело. Константин обратил взгляд на парк. Каменные скамейки задрожали. «Ты одна из этих тварей!» Александр в отвращении отпрянул от нежданного гостя. По старинным перилам прошла та же дрожь. Константин ощутил ее в полной мере, опираясь на них. Когда же они стали рассыпаться, пришлось отойти, отряхивая одежду. На большой лестнице, ведущей на террасу дома, пошли черные паутины трещины. «Где она?» От крика Дамиана вылетели все окна до третьего этажа, и звон стекла наполнил двор. Маргарита едва успела скрыться за стеной, прячась от летевших осколков. Затем, пройдя по хрустевшему битым стеклом полу, она осторожно выглянула во двор. Стражники были на месте, прижимаясь к стене. Девушка судорожно вздохнула и приподняла руку, выставляя ее за окно. Пальцы заискрились, и губы дрогнули в облегченной улыбке. Она повела ладонью, рука тут же скрылась под белым рукавом пиджака. Воронцова выглянула во двор и сделала знак охране, требуя подойти. Мужчины немедленно подбежали, ожидая распоряжения от своего предводителя. Непривычным басом Маргарита велела им отправляться к остальной команде, заверяя, что больше в них не нуждается. Девушка едва дождалась, пока надзиратели скрылись. Вновь принимая свой прежний облик, она забралась на подоконник. Острые края битого стекла немедленно впились в ее неприкрытые руки. Маргарита стиснула зубы, чувствуя, что порезалась, но сдержалась и спрыгнула вниз. Теперь оставалось бежать к Дамиану. Голос был отчетливо слышен даже здесь. Его сила вновь пробудилась. Что происходило там, перед домом? Стоило звону бьющихся окон заполнить округу, как Вероника в ужасе прикрыла голову руками. Она вспомнила случившееся в церкви, но Константин укрыл ее собой, чувствуя, как в плечо, рассекая пальто, вонзился осколок. «Могу я порекомендовать капитуляцию?» – невинно произнес посланник. Стоило Александру вознамериться отдать команду своим людям. «Вы жалкий предатель, Константин!» Метнул на него дикий взгляд хозяин дома и кивнул командиру вооруженной группы. Грохот выстрелов наполнил парк. Десятки серебряных пуль устремились к своей жертве. Константин приподнял руку, намереваясь остановить это безумие. Но ни одна пуля не коснулась пробудившегося демона, градом падая у его ног. Другая сила вмешалась раньше небесного посланника. Небо темнело, словно внезапно наступили сумерки. Один за другим зажигались на земле знаки, начертанные белым порошком. Они тлели синим пламенем, освещая округу. Еще немного, и в сгустившейся темноте разом вспыхнули все старые плиты, которыми были выложены дорожки парка. Исписанные древними письменами ордена – они зажглись по периметру, образуя защитную пентаграмму. Еще с начала самой истории человечества охотниками света подобные использовались для ловли демонов. Но ловушка не смогла сдержать того, кто явился им. Громадные черные крылья заслонили солнце. На какое-то время поместье накрыл мрак. Только тусклые всполохи на земле освещали лица людей, стоявших на ней.